Глава четвертая. «Хуже всего, что мы не можем договориться друг с другом», — думал Бирнс. Конечно, эта проблема существовала для человечества, начиная с его возникновения. Но она особенно остро ощущается именно сейчас и именно здесь. Я в своей собственной дежурке вместе с тремя опытными детективами не могу обсудить, каким образом отобрать этот револьвер и бутыль, если она действительно существует у этой сучки. Четверо умных людей, попав в сложную ситуацию, не могут даже подумать вместе о том, как выйти из этого положения, не могут, пока она сидит здесь с 38-м калибром в руке. Потеряв возможность общаться с подчиненными, я потерял и власть над ними. На самом деле сейчас Вирджиния Додж командует детективами 87-го участка. Так будет продолжаться до тех пор, пока не произойдет одно из двух. А. Или мы ее обезоруживаем. Б. Или входит Стив Карл, и она убивает его. Есть, конечно, третья возможность. Что-нибудь испугает ее, и она всадит пулю в бутыль. И тогда мы все взлетим на воздух. Это произойдет очень быстро и громко. Взрыв будет слышен далеко, даже в 88-м участке. От него может выпасть из кровати даже комиссар полиции. Конечно, если предположить, что у нее в сумке действительно бутыль с нитроглицерином. Но мы, к сожалению, не можем вести себя так, как будто у нее ничего нет. Значит, мы должны поверить Вирджинии на слово и считать, что бутыль так же реальна, как и 38-й калибр. Тогда можно прийти к одному выводу. Мы не можем рисковать и играть в сыщиков и разбойников, потому что нитроглицерин — очень сильная штука и взрывается от малейшего толчка. Откуда она взяла бутыль с нитроглицерином? Из копилки своего мужа-медвежатника? Но даже специалисты по сейфам, кроме скандинавов, больше не используют нитроглицерин для того, чтобы вскрывать сейфы. Он слишком непредсказуем. Я, правда, знал медвежатников, которые применяли нитроглицерин, но они держали его в термосе из предосторожности. Итак, она сидит здесь с бутылью нитроглицерина в сумке. Бирнс мрачно улыбнулся. Ладно, представим себе, что нитроглицерин существует в действительности. Так и будем вести игру. Это все, что мы можем сделать, и это означает никаких неосторожных движений, никаких попыток выхватить сумку. Что же делать? Ждать Карлу? А когда он вернется? И сколько сейчас? Бирнс посмотрел на настенные часы. 5:07. На улице еще совсем светло, может быть, чуть-чуть темнее, чем раньше, но через окно все еще проникает золотистый дневной свет. Интересно, знает кто-нибудь там, снаружи, что мы пляшем вокруг бутылки с этим супчиком? Никто не знает, даже этот тупоголовый капитан Фрик. Чтобы до него что-нибудь дошло, ему надо подпалить зад или обрушить на голову кирпичную стену. Черт возьми, как же нам из всего этого выбраться? Интересно, она курит или нет? Если курит... Постой-ка. Обдумаем все основательно. Скажем, она курит. Ладно, предположим. Так, если нам удастся заставить ее снять сумку с колен и поставить на стол, это не так уж трудно. Где сейчас сумка? Все еще у нее на коленях. Любимая собачка Вирджинии Додж, бутыль с нитроглицерином. Ладно. Скажем, я смогу добиться, что она поставит сумку на стол, убрать ее с дороги. Потом предложу ей закурить и зажгу для нее спичку. Если я уроню ей на колени горящую спичку, она подскочит. А когда она подскочит, я собью ее с ног. Меня не так волнует 38-й калибр. Волнует, конечно. Кому интересно получить пулю? Но это будет не так опасно, если мы уберем супчик. Не нужно никакого шума рядом с взрывчаткой. Мне приходилось бывать под пулями, но нитроглицерин — это другое дело. Я не хочу, чтобы меня потом отскребали от стены. Интересно, курит она или нет? — Как тебе жилось, Вирджиния? — спросил Бирнс. — Можете прекратить сразу же, лейтенант. Что прекратить? Приятную беседу. Я пришла сюда не для того, чтобы слушать всякую чепуху. Я наслушалась всего в прошлый раз, когда была здесь. Это было очень давно, Вирджиния. 5 лет, 3 месяца и 17 дней, вот сколько. «Не мы издаем законы», — мягко сказал Бирнс. «Мы только следим за их соблюдением. Если кто-нибудь нарушает...» «Не надо мне лекций! Мой муж умер. Стив Карла засадил его, этого мне достаточно. Стив только задержал его. Твоего мужа судили и присяжные, а приговор вынес судья. Но Карла, Вирджиния, ты кое-что забыла. Что я забыла? Твой муж ослепил человека». Это был несчастный случай. Твой муж выстрелил в человека во время налета и лишил его зрения. Это не был несчастный случай. Он выстрелил, потому что этот человек стал звать полицию. А что бы вы сделали на его месте? Прежде всего, на его месте я не совершил бы налет на заправочную станцию. Да, кристально честный лейтенант Бирнс, мне все известно о вашем сыночке-наркомане, великий детектив и сын-наркоман. Это было очень давно, Вирджиния. Теперь у него все в порядке. Бирнс не мог спокойно думать о том времени. Конечно, боль стала значительно слабее, чем тогда, когда он обнаружил, что его единственный сын — настоящий наркоман, увязший по уши. Наркоман, возможно, замешанный в убийстве. Это были черные дни для Питера Бирнса. Время, когда он утаивал сведения от своих собственных детективов, пока, наконец, не рассказал все Стиву Карлле. Карлла едва не погиб, расследуя это щекотливое дело. И когда Карлла был ранен, наверное, никто и никогда не молился так за выздоровление ближнего, как Бирнс. Это было давно. И сейчас, думая о том времени, Бирнс чувствовал тупую боль в сердце. Сын больше не тянулся к наркотикам, дома было все в порядке. И вот сейчас Стиву Карлли, человеку, которого Бирнс считал своим вторым сыном, предстояло свидание с женщиной в черном. А женщина в черном означала для него смерть. — Я счастлива, что с вашим сыном сейчас все в порядке, — насмешливо сказала Вирджиния. — А вот с моим мужем не все в порядке, он умер. И, как я считаю, его убил Карлла. А теперь оставим эту чепуху, хорошо? Мне хотелось бы немного поговорить. Тогда говорите сами с собой, а меня оставьте в покое. Бирн сел на угол стола. Вирджиния подвинула ближе сумку, стоящую у нее на коленях, направив дуло револьвера внутрь сумки. — Не подходите ближе, лейтенант, я вас предупреждаю. — Скажи мне точно, чего ты хочешь, Вирджиния. Я уже вам сказала, когда Карла придет сюда, я его убью, а потом уйду. Если кто-нибудь попытается остановить меня, я брошу на пол сумку со всем ее содержимым. — Предположим, я попытаюсь сейчас отобрать у тебя револьвер. На вашем месте я бы не делала этого. Ну, а если я попытаюсь, я кое-что принимаю в расчет, лейтенант, например. Например, то, что героев не существует. Чья жизнь для вас дороже, Карлы или ваши собственные? Попытайтесь отнять револьвер, и не исключено, что нитроглицерин взорвется прямо перед вами. Перед вами, а не перед ним. Вы спасете Карлу, но погубите себя. Карла мне очень дорог, Вирджиния. Я мог бы и умереть, чтобы спасти ему жизнь, да? А насколько он дорог другим в этой комнате? Они тоже согласны умереть за него? Или за гроши, которые они получают? Проголосуйте, лейтенанты, увидите, кто из них готов пожертвовать жизнью. Ну, давайте, проголосуйте. Бирнс не хотел голосовать. Он не очень-то верил в беззаветную отвагу и героизм. Он знал, что многие в этой комнате не раз действовали отважно и героически, но храбрость зависит от обстоятельств. Захотят ли детективы вступить в игру, когда им грозит верная смерть? Бирнс не был уверен в этом. Он почти не сомневался, что если бы им предложили выбирать, кому остаться в живых, им или Карле, они, вероятнее всего, выбрали бы себя. Эгоистично? Может быть. Негуманно? Возможно. Жизнь не купишь в грошовой лавочке. Это такая штука, за которую цепляются изо всех сил. И даже Бирнс, который знал Карлу, как никто другой, и даже любил его, а это слово трудно давалось такому человеку, как он, не решался задать себе вопрос «твоя жизнь или жизнь Карлы?». Он боялся ответа. «Сколько тебе лет, Вирджиния? Какая вам разница? Мне хочется знать. 32». Бирнс кивнул. «Я выгляжу старше, верно?» «Немного». «Очень намного. За это тоже скажите спасибо Карле. Вы видели когда-нибудь тюрьму Кестлвью, лейтенант? Вы видели место, куда Карла отправил моего Фрэнка? Там не выживут и животные, не то что люди». И я жила одна, в постоянном ожидании, зная, через какие мучения должен был пройти Фрэнк. Могу я молодо выглядеть, как вы думаете? Могла я следить за собой, если все время волновалась, если у меня всегда болело за него сердце, если грызла тоска? Кестлвью — не лучшая тюрьма в мире, но это камера пыток, — крикнула Вирджиния. Вы когда-нибудь были в камере? Там отвратительно грязно, жарко, не продохнуть. Все прогнившее и ржавое. Там воняет, лейтенант? Запах этой тюрьмы чувствуется за несколько кварталов, и они загоняют людей в эту мерзкую душную вонь. Говорят, что Фрэнк причинял беспокойство тюремным властям. Конечно, он был человеком, а не животным. Тогда они привесили к нему ярлык «Возмутитель спокойствия». Да, но ты не можешь... А вам известно, что в Кестлвью запрещено разговаривать во время работы? Известно, что в камерах до сих пор стоят параши вместо унитазов? Вы знаете, какая вонь в этих камерах? А мой Фрэнк был болен. Карл знал это, когда арестовывал его и стал героем. Он не думал о том, чтобы стать героем. Он выполнял свою работу. Как ты не понимаешь этого, Вирджиния? Карл — полицейский. Он только выполнял свой долг. — А я выполняю свой, — глухо произнесла Вирджиния. — Как? — Ты знаешь, что таскаешь в своей паршивой сумке? Ты понимаешь, что если выстрелишь, все полетит к чертям? Нитроглицерин — не зубная паста. Мне все равно. Тебе 32 года, и ты готова убить человека и даже сама погибнуть ради этого. Мне безразлично. Не говори глупости, Вирджиния. Я не обязана говорить ни с вами, ни с кем-нибудь еще. Я вообще не хочу говорить. Вирджиния подалась вперед, и сумка едва не сползла с ее колен. Я оказываю любезность, говоря с вами. Хорошо, не волнуйся, — сказал Бирнс, покосившись на сумку. Успокойся. Почему бы тебе не поставить эту сумку на стол? Для чего? Ты скачешь, как мяч. Если ты не боишься, что эта штука взорвется, то я боюсь. Вирджиния улыбнулась, осторожно сняла сумку с колен и не менее осторожно поставила ее на стол перед собой, одновременно подняв револьвер, как будто 38-й калибр и нитроглицерин были новобрачные, которые не смогли бы вынести разлуку даже на мгновение. — Так-то лучше, — заметил Бирнс и облегченно вздохнул. — Успокойся, не нервничай. Он помолчал. — Не хочешь закурить? — Не хочу, — ответила Вирджиния. Бирнс вынул из кармана пачку сигарет и небрежно подвинулся, не упуская из вида 38-й калибр, прислоненный к боку сумки. Он мысленно измерял расстояние между собой и Вирджинией, рассчитывая, насколько ему нужно будет наклониться к ней, когда он подаст ей зажженную спичку, какой рукой ударить так, чтобы она не упала прямо на сумку. Может быть, она отреагирует, нажав сразу курок? Вряд ли. Скорее отпрянет. И тогда он ее ударит. Бирнс вытряхнул из пачки одну сигарету. — Вот, — сказал он, — возьми. — Нет. — Разве ты не куришь? — Курю. Но сейчас не хочется. — Закури, сигарета лучше успокоительная. Бери. Он протянул ей пачку. — А, ладно. Вирджиния переложила револьвер в левую руку. Его дуло почти касалось сумки. Правой рукой она вынула сигарету из пачки, которую держал Бирнс. Он полез за спичками. Руки у него дрожали. Вирджиния зажала сигарету губами, продолжая в левой руке твердо сжимать револьвер, почти касающийся ткани сумки. Бирнс чиркнул спичкой. В это время раздался телефонный звонок.